Вторая картина. Комната княгини Анны Гагариной. Налево дверь в спальню, в глубине дверь на лестницу, ведущую в апартаменты государя. Направо камин с огнем, в углу стенные часы. Ночь. Павел и Анна. Анна сидит в кресле у камина, Павел у ног Анны, положив голову на ее колени, дремлет. Анна. «Баю-баюшки, баю, спи, Павлушка, спи, родненький». Павел. «Какие у тебя глазки ясные, точно два зеркальца. Вижу в них все и себя вижу маленьким-маленьким. А знаешь, Аннушка, когда я так лежу головой на коленях твоих, то будто и вправду я маленький, и ты на руках меня держишь, баюкаешь». Анна. «Спи, маленький, спи, деточка». Павел. «Сплю, не сплю, а все что-то грезится, давнее-давнее, детское. Такое же маленькое, как вот в глазках твоих. Большое-то забудешь, а малое помнится. Бывало, за день обидит, кто ляжешь в постель, с головой одеялом укроешься и плачешь так сладко, как будто и рад, что обидели. Ты это знаешь, Аннушка?» Анна. «Знаю, милый. Нет слаще тех слез. Пусть бы, кажись, всегда обижали, только бы плакать так». Павел. «Вот-вот. А тебя кто обижал?» Анна. «Мачеха». Павел. «А меня мать родная». «Ну да не надо об этом. Зато когда весело, так весело. Расшалимся, бывало, с Борей Куракиным». Князь Александр Борисович Куракин, видный государственный деятель и дипломат, воспитывался с Павлом. «Со стола учительского скатерть сдернем и ну кататься, валяться, пыль столбом! Из шкапов книжных полки повытаскиваем, мосты военные строим, а лошадки, солдатики, а там уж и дела сердечные, влюбляться-то чуть ли не с колыбели начал. В томах энциклопедии французской, книжицах преогромных, больше меня самого, все изъяснения к слову «амур» ищу с фрейлинами. Против нас жили во флигеле, в окне переглядываемся». Не знал еще, что такое любовь, а уж дня не мог прожить без страсти. Подышу на зеркало и выведу пальцем имя возлюбленной, а услышу, идут, сотру поскорее. Раз на балу персик украл, спрятал в карман, чтоб любезное отдать, да забыл. Сел, раздавил, по штанам потекло, срам! А красавицы-то, не шутя, на плутишку заглядывались. Я ведь тогда не то, что теперь курносый урод. Мальчик был прихорошенький. Портретик мой помнишь? Где он? Покажи-ка. Анна снимает с шеи цепочку с медальоном и подает Павлу. Павел, глядя на портрет. А, я и забыл, что мы тут вдвоем. На одной половинке я, на другой он. Ровесники. Обоим лет по 12. И похоже-то как. Две капли воды. Не разберешь, где я, где он. Точно близнец, аль двойник? Ну да и не диво, ведь сын родной, первенец. Плоть и кровь моя, мальчик мой милый. Александр, Александр. Ломает медальон и бросает в огонь. Павел. Будь он проклят! Проклят, проклят! Анна. Что ты, Павлушка? Сына родного? Павел. Отце убийца! Анна. Нет, нет, не верь, налгали тебе, Александр невинен. Павел. Невинен? Он-то невинен. Да знаешь ли, что он со мною сделать хотел? Пусть бы просто убил, как разбойник ночью пришел и зарезал. Так нет же, нет. Не тело, а душу мою умертвить он хотел. Лишить меня разума. С ума-то свести можно всякого. Только стой все кругом, да подмигивай. Вот, мол, сходит, сходит с ума. Хоть кого, говорю, возьми, не выдержит, взбесится. А сошел бы с ума, посадили бы на цепь. Пришли бы дразнить, как зверя в клетке, и я бы выл, выл, выл, как зверь. Или как ветер, слышишь, в трубе воет. У-у-у! Анна. Не надо, не надо, Павлушка, миленький, а то ведь и вправду можно. Павел. Можно! А ты что думала? Когда тяжесть России, тяжесть Европы, тяжесть мира вся на одной голове, с ума сойти можно. Бог да я, больше никого, вот что тяжко. Человеку, пожалуй, и не вынести. Трон мой, крест мой, багряница кровь, корона терновый венец, иглы пронзили мне голову. За что, Господи, да будет воля твоя. но тяжко, тяжко, тяжко. Падает на колени. Анна обнимает, целуя голову Павла. «Павлушка, бедный ты мой, бедненький!» Павел. «Да, бедный Павел, бедный Павел! Знаешь, кто это сказал?» Анна. «Кто?» Павел. «Петр». Анна. «Кто?» Павел. «Государь-император Петр Первый, мой прадед». Анна. «Во сне?» Павел. «Наяву». Анна. «Привидение?» Павел. «Не знаю. А только видел я его. Видел вот как тебя вижу сейчас. Давно было, лет 20 назад. Шли мы раз ночью зимою с Куракиным по набережной. Луна светло почти как днем, только на снегу тени черные. Ни души, точно все вымерло. На Сенатскую площадь вышли, где нынче памятник. Куракин отстал. Вдруг слышу, рядом кто-то идет. Гляжу. Высокий-высокий, в черном плаще, шляпа низко, лица не видать. Кто это, говорю? А он остановился, снял шляпу. И узнал я. Государь-император Петр Первый посмотрел на меня долго, скорбно да ласково так. Головой покачал, едва только слово молвил. Те же вот, что ты сейчас. Бедный Павел, бедный Павел. Анна. И что же? Павел. Не помню. Упал я, верно, без чувств. Только как пришел в себя, вижу, Куракин надо мною хлопочет, снегом виски трет. Это, говорит, у вас от желудка? Что ж, может быть, и от желудка. Никто ничего не знает, а ты веришь в привидения, Аннушка? Анна. Не знаю. Не надо бы об этом. Страшно. Павел. Да, страшно. Все страшно, о чем не подумаешь, как в яму провалишься. Никто ничего не знает. Паскаль говаривал, что вечная и малейшая такая для него есть бездна темноты, что рассудку на то не достает. Так вот и я всего боюсь, а больше всего бояться боюсь. Ну да правда твоя, не надо об этом. Лучше опять так. Головой на коленях твоих тихо, тихо, баю-баюшки-баю. Анна. Баю-баюшки-баю. Спи, Павлушка, спи, родненький. Павел. Давняя-давняя детская. Клеточка для чижиков. Один чижик прикован к столбику с обручем. А внизу вода. Сам таскает ведерышком. Клеточка будто бы пустынь, а чижик пустынник. Дмитрием Ивановичем звать. А другой на воле тот Ванька-слуга. А еще столовые часики фарфоровые, белые с цветочками золотыми да розовыми. Когда солнце на них, то в цветочках веселье райское. Часы на стене бьют 10:45. Павел. Спать пора. Даст Бог, усну сегодня сладко. Снится будет, что баюкаешь. А ветер-то в трубе опять как воет, слышишь? У-у-у! Точно мой шпиц. Собачонка проклятая весь день выла. Под ногами все вертится, в глаза глядит и воет. Ну, прощай, Аннушка. Спи с Богом. Павел встает. Анна с внезапным порывом, обняв его, прижимается к нему. Павел. Что ты? Анна. Не уходи. Не уходи. Павел. Да что? Что такое? Не знаю. Страшно. Павел. Напугал привидениями, что ли? Анна. Не знаю. Нет. Не то. Павел. Так что же? Молчание. Анна еще крепче прижимается к Павлу и дрожит. Павел. А, вот что. Думаешь, убьют? Небось, не убьют. Пусть-ка сунутся попробуют. Ребятушек моих на медне видела, как любят меня. Коли что умрут, они выдадут. Ну да и Палин чай не дурак. Анна. Палин изменник? Павел. А вот посмотрим. Я уже послал за Аракчеевым. Завтра же узнаем все. Анна. Завтра? А если в эту ночь? Павел. Небось, говорю, не успеют. Да и как им войти сюда? После вечерней зари все ворота заперты, мосты подняты. Мы тут в замке, как в осажденной крепости, рвы глубокие, стены гранитные, бойницы с пушками. Целым войском не взять. Анна. А все-таки страшно, Павлушка. Прости ты меня, глупую. Видно, и я, как собачонка твоя. Ну, родненький, ну, миленький, ну, что тебе стоит? Останься, побудь со мной до утра. Павел. Что вы, княгиня? Говорит на французском. Нет, не шутя, сударыня, я не хочу, чтобы называли любовницей Павла ту, которую скоро назовут императрицей всероссийской. Завтра же. Какой завтра день? Анна. Понедельник. Павел. А, тяжелый день. Ну, для кого понедельник, а для нас воскресенье. Завтра же я нанесу великий удар. Падут на плахе головы некогда мною любимые. Завтра старому конец и новая жизнь, воскресенье. Ну, прощай. А то ведь и вправду, пожалуй. Анна. Останься, останься. Павел. Нет, нет, как вам не стыдно? Трус я, что ли? Мне ли самодержцу великого прадеда-правнуку бояться этой сволочи? Взгляну, и побегут, дохну и рассеются. Я катает воск от огня, побегут нечестивые. С нами Бог. Не бойся же, Анна, и помни, с нами Бог. Павел обнимает Анну и уходит. Анна падает в кресло и сидит неподвижно, как бы в оцепенении, глядя на огонь в камине. Потом подбегает к двери, в которую ушел Павел. Анна. «Павлушка! Павлушка!» Прислушивается. «Ушел». Возвращается на прежнее место у камина, садится и опускает голову на руки. «Бедный Павел! Бедный Павел!»